Под небом голубоватым, где серенький вьется дымок, где каждый местный атом признать бы в лицо ты мог. Именно здесь ты здешний, ты местный в этих местах. Под старенькою скворешней ты в птичьих делах мостак, земляк вот этой землицы, а недалеких планет. И все знакомые лица, а незнакомых нет. Да, вовсе нет незнакомых, ни девери, так зятия. И в здешних жестких законах имеется строчка твоя. Из здешних вестей ты вестник, и все вы одна семья, и все вы одна компания по части хмельного вранья. И в здешнем самокопании есть и лопата твоя.